Очередь доходит до меня. Пришел отправить бандероли. Подшефной библиотеке. Читателям, друзьям. Хлопотное, но приятное дело. Положил на прилавок стопку книг. Оператору показалось, будто я собираюсь отправлять каждую книгу в отдельности. Я немедленно схлопотал строгую словесную выволочку. До сих пор не знаете, больше 5 бандеролей от одного посетителя не принимаем? Вас обслуживай, а остальные стой, дожидайся. Если бы только она меня читала, а нет, других клиентов, стоящих в очереди, зачем-то против меня настроила. В глубине зала сидит заведующая, молодая женщина приятной наружности. Появляется она здесь редко, сегодня возникла. Очень громко на весь зал разговаривает по телефону. Жалуется, как ей трудно работать. Излагает во всеуслышание свои личные дела. Но едва мне начали читать нотации, заведующая, не вставая с места, не поглядев, в чем дело, немедленно включается в это воспитательное мероприятие и тоже взывает к очереди. Жаль, что я не могу нотными знаками указать интонации, с которой это говорилось. Но у моих читателей, наверное, есть и свой достаточно печальный опыт, чтобы ясно представить себе ее. А бандеролей-то у меня было ровно 5. В 3 по одной книге, в 2 по 2-3. Правил я не нарушил. Почта в 2 шагах от дома. Большая, удобная, помещение просторное. Оборудование новое, но меня сюда больше калачом не заманишь. Хожу на более далекую, старую, тесную. Там клиентам выговоров не читают, внимательных пожилым, и к молодым тоже. И заведующий появляется в операционном зале не как красное солнышко в холодную весну. Определила себе рабочее место там. Если возникает недоразумение, сразу старается все уладить. И делает это спокойно. И представляете себе с улыбкой. Надо помогает оператору. Здесь все работают за любовью. И зная, что в понятие профессионализма непременно входит вежливость. Скажет, неужели заведующий и по телефону поговорить нельзя? На свою работу пожаловаться? Увы, нельзя. Как нельзя директору театра выйти на авансцену и громко поведать залу о своих служебных и личных проблемах? Спросит, а сотрудник почты не человек, у него плохого настроения быть не может. Может, как и у каждого из нас. Но учитель, входя в класс, врач в свой кабинет, актер, выходя на сцену, каждый, появляясь на работе, старается оставлять дурное настроение за дверями. А еще лучше было бы вообще не доносить его до этих дверей. Выходит, приходи на работу, застегнутый на все пуговицы. Вот. Так требует служебная дисциплина и этикет. И требования эти оправданы. Это нелегко, иногда очень трудно. Психологи установили важную зависимость. Не только внутреннее состояние человека отражается на его внешнем поведении. Внешнее поведение сказывается на его внутреннем состоянии. У вас плохое настроение и по вполне уважительным причинам. Но вы учитель. Вам предстоит сейчас войти в класс и дать урок. Вы экскурсовод, вам предстоит провести экскурсию. Вы продавец, к вам сейчас подойдут покупатели. Вы врач, к вам в кабинет придут больные. И ваше настроение не должно отразиться ни на одном из них. Они не виноваты в ваших огорчениях. Они имеют все права на ваше внимание, умение, знание. Расправьте плечи, распрямитесь. Усилием воли сгоните с лица мрачные выражения, если сможете, улыбнитесь и уж во всяком случае не хмурьтесь. И подумайте о деле, которое вам предстоит делать. О деле – это главное. Сосредоточьтесь на нем. И пусть никто не заметит вашего плохого настроения. Глядишь, и оно станет получше. Вы распрямите не только плечи, но и внутренне распрямите. Конечно, не всегда и не сразу, но все-таки такой способ помогает. Но нет ли здесь лицемерия? У меня плохое настроение, а я делаю вид, что оно у меня хорошее. Я скрываю свое состояние. Не притворяюсь ли я? Нет, это не так. Вы не скрываете свое внутреннее состояние, а побеждаете его. одерживаете над собой победу, заставляете себя думать не о себе, а о людях, думать о своем деле, стараться сделать его как можно лучше.